середине ночи заехали передохнуть в харчевню. Грибцы сменились. Утро настало сырое, серенькое. Дома, мельницы, барки, длинные бараки, все, казавшееся ночью таким огромным, принизилось на берегах, покрытых сизой росой. К туманной воде свешивались плакучие ивы. Где же славный Саардам? — Вот он, Саардам, — сказал один из гребцов, кивая на небольшие с крутыми крышами и плоской лицевой стороной домики из дерева и потемневшего кирпича. Лодка плыла мимо них по грязноватому каналу, как по улице. В деревне просыпались, кое-где горел уже огонь в очаге. Женщины мыли квадратные окна с мелкими стеклами, радужными от старости. На покосившихся дверях чистили медные ручки и скобы. Кричал петух на крыше сарая, крытого дерном. Светлело, дымилась вода в канале. Поперек его на веревках висело белье, широчайшие штаны, холщовые рубахи, шерстяные чулки. Проплывая, приходилось нагибаться. Свернули в поперечную канаву, мимо гнилых свай, курятников, сараев с прилепленными к ним нужными чуланами, дуплистых ветел. Канава кончалась небольшой заводью, посреди ее в лодке сидел человек в вязаном колпаке с головой ушедшей в плечи, удил угрей. Вглядываясь, Петр вскочил, закричал: «Гарри Кист! Кузнец, это ты!» Человек вытащил удочку и тогда только взглянул, и, видимо, хотя и был хладнокровен, но удивился. В подъезжавшей лодке стоял юноша, одетый голландским рабочим, в лакированной шляпе, красной куртке, холщовых штанах, но другого такого лица он не знал, властное, открытое, с безумными глазами. Гаррит Кист испугался. Московский царь в туманное утро выплыл из канавы на простой лодке. Поморгал Гаррит Кист рыжими ресницами. «Действительно, царь!» И окрикнул его: «Эй, это ты, Питер? Здравствуй! Здравствуй, Питер!» Гаррит Кист жесткими пальцами осторожно пожал его руку. Увидал Алексашку. Это ты, парень? То-то я смотрю, как будто они... Вот как славно, что вы приехали в Голландию! На всю зиму, Кист, плотничать на верфи! Сегодня побежим покупать струмент. У вдовы Якова Ома можно купить добрый инструмент и недорого. Я уж поговорю с ней. Еще в Москве думал, что остановлюсь у тебя. У меня тесно будет, Питер. Я бедный человек. Домишко совсем плох. Так ведь и жалования на верфи чай мне дадут немного. Эй, ты все такой же шутник, Питер. Нет, теперь нам не до шуток. В 2 года должны флот построить. Из дураков стать умными. Чтоб в государстве белых рук у нас не было. Доброе дело задумал Питер. —